Глава 48. Дьявольский культ. «Неужели я ошиблась?» В отчаянии пробормотала она себе под нос, но полетела вперед, все равно надеясь найти хоть какую-то зацепку. Вблизи стало заметно, что у могил явно проводились какие-то довольно сложные ритуалы. Почти вся территория была покрыта начертанными прямо на земле символами, следами старой, давно засохшей крови на камнях и множеством отпечатков ног. Девушка прикинула примерное количество человек, топтавшихся тут, и воспряла духом. Скорее всего, это та самая группа, которая похитила заклинателей из гостиницы. Этот город слишком маленький, чтобы тут было две разных организации, промышлявших какими-то темными делами. Когда Вика впервые услышала, что на старом кладбище по ночам видят какие-то огни, она не придала этому особого значения, потому что люди поблизости от тех мест не пропадали. Она решила, что это или мелкие неопасные существа, вроде болотных огоньков, только обитающих на старых могильниках, или местная золотая молодежь. Обычных развлечений мало, вот и решили себе нервишки пощекотать на кладбище. Подростковых субкультур тут еще не придумали. Но в этом мире существовало что-то вроде доисторических готов, которые одевались во все черное и шарились ночью по кладбищам, вызывая призраков. Только вот в отличие от прошлого мира, призраки здесь реально существовали и порой откликались на зов. В старых могилах и духи были очень дряхлые, совершенно не опасные даже для обычных людей. Так что это развлечение считалось не таким уж рискованным, и на него обычно все закрывали глаза. Все же лучше, когда буйная молодежь на кладбищах друг другу страшилки рассказывает, чем устраивает гонки на колесницах или подпольные бои. Вот уж где действительно высокая смертность, как среди молодых идиотов, так и среди случайных прохожих. Вика оставила расследование этого случая напоследок. А зря. Кто знает, вдруг, если бы они первым делом пошли сюда, а не в лес, смогли бы избежать подстроенной ловушки. Сяо Юн выпрыгнул из ее рукава и начал принюхиваться. А потом вдруг обернулся Тао Те и сказал, что чувствует такой же запах, как и в гостинице. Потом он вновь стал котом и попытался взять след. Но, к сожалению, сбился, когда они вернулись в черту города, и странный запах смешался со множеством других. Вике не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на кладбище. Судя по тому, как старательно могилы были подготовлены к какому-то ритуалу, темные заклинатели должны сюда вернуться. Причем вместе с пленниками, если те нужны были им для жертвоприношения. И раз мир до сих пор цел, значит Шенли в порядке, и девушка надеялась, что остальные ученики тоже. На улице было еще светло, поэтому она быстро начала устанавливать ловушки. После спаррингов с Чуньгуаном ей пришлось изобрести множество нелетальных талисманов. Так что, подготавливая западню, она не боялась навредить ученикам. Помимо этого, она достала из инвентаря 2 десятка глиняных големов и приказала им неглубоко закопаться в землю вокруг кладбища. После того высокоуровневого данжа, где она потратила всех своих терракотовых солдатиков, она давно уже заготовила новых. Правда, не была уверена, насколько они эффективны и пригодятся ли ей вообще. Так что налепила всего 20. Все же такие большие объемы глины незаметно достать не так уж просто. Сяо Юн тоже должен был стать еще одним тузом в рукаве. Он принял свою демоническую форму, и Вика со всех сторон облепила его талисманами невидимости. Потому что понятия не имела, как сможет объясниться, если остальные заклинатели узнают о демоническом создании, выполнявшем ее приказы. А так, если кого-то в темноте сожрет невидимая неизвестная тварь, то какой с нее спрос? К счастью, неведомые похитители не оставили никого присматривать за кладбищем, так как ни Вика, ни система, ни Сяо Юн никакой слежки не заметили. То ли преступники были слишком самоуверенными, то ли просто глупыми. Но это в любом случае оказалось девушке на руку, ведь она до темноты успела сделать все приготовления и под скрывающими талисманами затаилась в засаде вместе с Сяо Юном. Ждать пришлось долго. Ночь выдалась хмурая и безлунная. Темная настолько, что даже Вика с ее великолепным зрением едва могла что-то разобрать. Но за час до полуночи наконец-то вдали показались огни и послышались голоса. Когда они придвинулись ближе, девушка смогла рассмотреть множество повозок, слабо освещенных покачивающимися фонарями и какими-то световыми сгустками, при дальнейшем наблюдении оказавшимися призраками. Немного не доезжая до кладбища, повозки остановились, и из них начали выходить люди в черных одеждах. У всех были выбелены лица и густо накрашены черным глаза и губы. Так что сразу было ясно, они тоже читали книгу дьявольского культа и даже приняли ее близко к сердцу. А потом из карет полезли зомби. Их было так много, будто они там штабелями лежали. Среди них оказалось даже несколько поднятых животных, вроде волков или крупных собак. Обычно зомби довольно медлительны и неуклюжи, и работники из них вообще никакие. Но когда некоторые из них начали вытаскивать из карет связанных людей и нести их к могилам, Вика поняла, что тут полно лютых мертвецов, намного более ловких и сильных, чем обычные умертвия. Девушка стиснула зубы, заметив, что ее ученики находились в очень плохом состоянии. Большинство без сознания, и все избиты, а светлые формы пиков заляпаны грязью и кровью. У Дандан лицо было так сильно залито кровью, что можно рассмотреть только горящие ненавистью глаза. Рот девочки почему-то тоже заткнули. Шенли выглядел получше, но не намного. А Чуньлань и бессмертные из Ордена Феникса, Вика так и не узнала его имени, оказались без сознания, но при этом связаны вервием бессмертных, тогда как остальные – обычными веревками. «Пошевеливайтесь!» – приказал один из заклинателей с выбеленным лицом. «Надо еще это мясо по местам разложить и немного помучить, чтобы мертвецы из них получились более лютые. Господин, мы так и не нашли еще одного бессмертного. Нам до сих пор неизвестно, где он находится», – подобострастно произнесла стоявшая рядом с ним девушка. «Да и демоны с ним! Кому нужен тот изнеженный слабак, когда у нас есть эти двое?» Он засмеялся странным, слегка визгливым смехом и пнул Чуньлань, лежавшую на земле, причем так сильно, что она откатилась в сторону, но в себя так и не пришла. «Из них получатся самые мощные и быстрые зомби, а припадочный Вэньхуа запросто может сдохнуть еще до того, как ритуал закончится». «Вот за это ты мне отдельно ответишь», – мрачно подумала Вика. «Мало того, что меня слабаком назвал, так еще и мою сестру Сливу пнуть посмел».